отдала бы билет мне. Я бы тебе за это какую угодно очередь, на что угодно выставила», — сказала студентка Гнесинская. «И чего захотела? Билет у нас по жребию в отделе разыгрывался. Мне досталось. А что мне досталось, того я не отдаю». Нет, не станет для этой посетительницы концерт великого музыканта музыкальным Дамаском. Сидела она на месте, за которое заплатила. И все-таки место украдено у того, кому оно принадлежит по праву. Для кого этот концерт стал бы и школой, и наслаждением. Ей не нужен был этот концерт. Она в тот вечер измучилась, ей хотелось спать. Она едва со стула не упала. Новые туфли жали. Зато теперь она небрежно говорит. Была вчера на концерте и называет имя знаменитости, о существовании которого неделю назад и не подозревала. И все ей будут завидовать. Поветрие. С некоторых пор собирание книг для многих вопрос престижа. Ни слова худого о настоящих книголюбах, включая фанатиков этой благородной страсти. Ни слова худого о тех, кто собирает книги. Книги можно собирать, надеясь, что они расширят круг собственных интересов. Книги собирают для детей, пусть не осилю сам, они прочтут. Такое собирательство, уже не говоря о более разумном и направленном, требует времени, терпения, вынуждает во многом себя отказывать. Но вот совсем недавно я видел, как, отдуваясь, выбирался из толпы у книжного прилавка человек, с торжеством прижимая к животу большой зеленый том и маленький красный. «Что вы купили?» «Византийцев каких-то и инку», — сказал он. «Византийцы свеженькие, инку кто-то сдал на продажу, я схватил». Я поглядел, что именно он схватил. Оказалось, сборник теоретических статей по византийской литературе и историю государства инков, инки Гарсиласа де ла Вега. Ценнейшие книги для специалистов. «Ну как, хороша покупка?» — воскликнул он. «Прекрасная», — сказал я. «Только, да вот вы послушайте». Я прочитал два отрывка. Лицо моего собеседника вытянулось, но, впрочем, тут же вновь обрело довольное выражение. «Ладно, чего там, пусть стоят. Пить есть не просят. Книги в наше время — это, между прочим, тот же хрусталь. То есть как? Помещение денег, подольше постоят, дороже станут. А вдруг мода пройдет?» Он обеспокоился. «Думаете, пройдет?» И сам себя утешил. «Ниже номинала не упадут». Книги — тот же хрусталь в смысле помещения денег. Поветрие. Подобные явления занимали наших великих писателей. Вспомним Анну Каренину, Льва Толстого. Вронский во имя любви к Анне порвал со своей средой, остался вне привычных интересов и занятий. В Италии, куда они уехали с Анной, решил заняться живописью, вообразил себя знатоком искусства и художником. Он даже шляпу и плед через плечо стал носить по-средневековски. Это очень шло. Это по-средневековски великолепно. Сразу чувствуешь, Вронский ряженый, играет в художника. Но вот Вронский встречается с настоящим художником Михайловым. Вронский благоволит Михайлову. Но Михайлов уклоняется и от приглашений на обед, и от разговоров о живописи, и от необходимости высказываться о картинах Вронского. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если бы этот человек с куклой пришел и сел перед влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского. Ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно, пишет Толстой. И смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно. Это чувство случалось испытывать не только Толстому, и не только в прошлые времена. Человек, прикидывающийся поддельный, ряженый, занимал и Чехова. Он создал образ профессора Серебрякова, который всю жизнь играл роль либерального просветителя, да так, что сам уверовал в это, да и окружающих до поры до времени умерших.